Глава 27. Утро началось, и ладно. Это, в общем-то, все, что можно сказать об этом утре доброго. Голова раскалывалась на тысячи маленьких осколков, что обречены вечно путешествовать по бескрайним просторам Вселенной. На философию потянула короче. «Регина, дорогая, я тобой прям горжусь. Моя девочка вчера имела ошеломительный успех. Судя по тому, что наш любимый повелитель ушел от тебя лишь под утро. Жаль, не остался до пробуждения других невест. Вот были бы у них лица, представляешь? Ну да ничего. Слухи во дворце распространяются быстро. Девочки и так узнают, что у них появилась опасная соперница». Сияющая гузель впорхнула в мою комнату и открыла окно. «Фу, ну и ароматы у тебя тут летают, конечно. Но ничего. Немного алкоголя могут только укрепить наши позиции». «Ты уверена, что его было немного?» Хмуро поинтересовалась я, держась за голову. «Умоляю, скажи мне, что в вашем мире изобрели средства от похмелья, иначе я не слезу сегодня с кровати». «И изобрели, не бойся», — весело подмигнула мне женщина. «Лови». Рядом на подушку приземлился небольшой пузырек с зеленой жидкостью. «И как это употреблять?» — задумчиво покрутила в руках таинственное лекарство. «Как всегда». «А, ты же не в курсе. Берешь, открываешь, выпиваешь до дна и ждешь результата. Можно запить водой, но можно и так. Целиком выпиваешь?» «Да, это четко выверенная доза на взрослого человека». «Тогда выпью половину сначала. Неизвестно, как организм воспримет новые для себя вещества». Да и дома мне частенько помогала половина таблетки. Резко вытащила деревянную пробку и осторожно глотнула. А вкус приятный, мяту напоминает. Я прислушалась к внутренним ощущениям. Слушай, и голова вроде бы не так уже гудит. А я-то тебе что говорила? У нас медицина хорошая, быстро ставит на ноги, даже в серьезных случаях. А у тебя всего-навсего похмелье. «Была не была. Пью оставшееся. Надеюсь, хвост или третья рука не вырастут». «Ох, теперь я человек. А удобно, слушай. Так можно употреблять регулярно, утром принимать это чудо-средство, и ты снова свежий, как огурчик». «Нет-нет. Это, как ты выразилась, чудо-средство, можно принимать не чаще 2 раз в неделю. Иначе возможен побочный эффект в виде в несколько раз усиленных головных болей». «Серьезно?» Я отбросила пузырек от себя подальше, как будто и пустой он таил в себе опасность. «Ладно, надо вставать». Потянулась и спрыгнула на пол. «Надо же, я уснула во вчерашнем платье. Хорошо. Значит, несмотря на принятие алкоголя, ничего непотребного не случилось». «Ничего себе, какая красавица!» Косметика потекла, на голове один сплошной колтун из волос. Правильно я всегда делала, что не позволяла себе напиваться на студенческих вечеринках и в клубах. Замуж было бы однозначно сложнее выйти, показавшись такой красавицей на утро. А Эмир ушел от меня лишь под утро, да? Мозг, наконец, заработал и сразу же зацепился за заинтересовавшую его деталь. «Да. А ты совсем ничего не помнишь?» Гузель недоверчиво изогнула бровь. Уже не так радуясь этому факту. Ведь, быть может, проведенная ночь, наоборот, оттолкнет повелителя от ее претендентки. «Помню. Почему же? Не все так плохо, как тебе кажется. У меня организм просто не очень хорошо воспринимает алкоголь. Я раньше практически не пила его». «И не надо больше», — быстро добавила женщина. «Так и что у вас тут произошло? Мне стоит волноваться?» «Не знаю». Честно ответила я, откуда мне знать, что в голове у Мустафы? «Так, давай-ка поподробнее». Гузель присела в кресло и сложила руки на коленях, ожидая, по всей видимости, длительный рассказ. «Да ничего особенного. Мы просто разговаривали. А потом меня сморил сон. А о чем разговаривали, совсем не помню». «Звучит не так плохо», — облегченно выдохнула женщина. «Я уверена, все нормально. Я вон испугалась ужасно, когда ты повелителя приветствовала совсем не по правилам. А он же, видимо, наоборот, заинтересовался твоей дерзостью. А говорить — это вообще замечательно. Лучше даже, чем постельным утехам предаваться. Почему? Мозг все еще полностью не реанимировался и не поспевал за быстрым ходом мысли моей собеседницы. Потому, моя дорогая, что в постель он может лечь с каждой, а разговор поддержать уже не всякое сможет. Так-то оно так. Да только, судя по обрывкам воспоминаний, я разговор не поддерживала. Я его вела, очень долго что-то рассказывая миру. Так, я позову твою прислугу. Пусть приводят тебя в порядок все это безобразие. Гузель руками всплеснула вокруг моего лица. Потом пойдем прогуляемся по дворцу. Помнится, ты вчера интересовалась книгами. Да и сад, как минимум, стоит посетить. А еду сегодня будем принимать в женской столовой. Надо показать тебя остальным девочкам. У вас приняты отдельно женские и мужские столовые? Искренне удивилась я. Не совсем. В нашей культуре мужчины и женщины могут принимать пищу вместе, а могут и по отдельности. Каждая семья вправе жить по своему жизненному укладу. Наш повелитель придерживается во многом либеральных взглядов, в том числе и в приеме пищи. Но во дворце столовые имеют такие названия исключительно по месту нахождения. Женская столовая располагается на женской половине. Вот и весь секрет. Но эмир все равно ест отдельно от всех, верно? Верно. Правильно, в змеином клубке аппетита не нагуляешь. Я вот тоже не слишком горю желанием с ними общаться. Но обозначить себя надо. Тут Гузель права. Лина и Лейла справились на удивление быстро, и всего лишь спустя каких-то полчаса я стояла причесанная, со свежим дневным макияжем на лице, в очаровательном льняном ярко-желтом платье в пол. Яркие цвета мне всегда шли. И раз уж заявляться кумушкам на променад, то только так, чтобы запомнили. Гузель, а там вообще будет кто-нибудь завтракать? Помнится, ты вчера сокрушалась по поводу неподходящей еды для Елены и Аланы, из чего я сделала вывод, что завтрак доставляют девушкам в покое. Спросила я у своей теперь уже неизменной спутницы по пути в столовую. Это по желанию. Ты всегда можешь потребовать обслуживания в личные покои. В таком случае Адам принесет тебе все, ответила женщина, бодро двигаясь вперед. Но тем не менее, кто-то обязательно приходит в столовую. Девушки, как правило, не выносят длительного одиночества. Еще бы, свежие порции яда надо же куда-то сцеживать, а то можно самостоятельно отравиться. Пришли! Гузель торжественно открыла передо мной стандартные коричневые резные двери и запустила внутрь. Ух ты! А тут красиво! Искренне восхитилась я. И весьма необычно, как для остального дворца. Если до этого мое новое место проживания изнутри ассоциировалось с традиционным марокканским риадом, не в последнюю очередь благодаря внутреннему дворику с садом, на который я наткнулась на второй день, то женская столовая больше всего напоминала мне ни много ни мало голубую столовую в Большом дворце Петергофа. Тот же голубой шелк на стенах, золоченая деревянная резьба. Огромной люстры вот не было. Вместо нее несколько плоских светильников по периметру всего помещения, принцип работы которых я так пока и не удосужилась узнать. Ведь привычных столбов с проводами для электричества я нигде по пути сюда не видела. Да и выключателей не было на стенах. Зато стоило задуматься, что потемнело, и светильники тут же загорелись теплым желтым светом. Также и с выключением. Прям система «Умный дом» 80-го левела. Хотя нет, сила мысли — это минимум 150-й уровень. Надеюсь, тут нет таких устройств, которые постоянно считывают активность мозга и в случае регулярных опасных мыслей сдают тебя властям. Примерно как у нас мониторят странички в соцсетях. А вообще для такой столовой и бальное платье можно надеть. Лишним не будет. Чувствую себя совсем неподобающе выглядящей. Да, декором этой столовой занималась покойная матушка повелителя, а она была женщиной начитанной и любила сочетать разные стили, тихо пояснила мне Гузель. А теперь присаживайся на любое место, а я буду ждать тебя здесь, возле стены. вместе с остальными сопровождающими девушек. Я только сейчас заметила, что за длинным столом, занавешенным кипельно-белой шкатертью, шестерых девиц. Наряды у них были не бальные и даже не вечерние. Такие же, как и у меня, платья, свободного кроя, из дышащих тканей. Видимо, местную моду диктует в первую очередь климат. Разумно. С облегчением выдохнула и последовала к столу. Место я выбрала через два стула от ближайшей девушки. Не хочется стукаться локтями с незнакомым человеком. Ну и совсем сторониться вроде невежливо. «Доброе утро, дамы, и приятного всем аппетита!» Бросила дежурной фразы с легкой улыбкой и оглядела, наконец, стол на предмет еды. Невежливые сучки. В ответ «доброго утра» пожелали лишь две, а добавила «приятного аппетита» и вовсе одна. Зато все взгляды устремились на меня, будто бы я их и не замечаю. А разговоры все стихли, лишь были слышны периодически звуки ложек, да и те постепенно смолкали. Я невозмутимо положила себе две аппетитные булочки и фрукты на тарелку. Тяжеловато для утра, но после алкоголя организм требует послаблений. Спокойно принялась за еду. Для меня питаться в нездоровой эмоциональной атмосфере – дело привычное. Не напугают они меня такой ерундой. Ох, как вкусно и сладко! Подняла глаза, оценивая, что бы еще такое съесть. Как мои глаза невольно остановились на одной из девиц, сидящей на противоположной стороне стола, как раз наискосок от меня. Она поднесла ложку ко рту с какой-то жидкой кашей, похожей на овсянку. Да так и зависла. Видимо, увлекшись бесплотными попытками просверлить во мне дыру. И так это забавно смотрелось. «У тебя сейчас упадет, смотри!» — весело сказала я ей. Все тут же перевели взгляд на девицу. И, конечно, каша плюхнулась обратно на тарелку. Остальные девицы сразу захихикали, а героиня злобно взглянула на меня, сощурив глаза. «Ой-ой, неужели попытается меня крайней сделать в собственном конфузе?»